Примечание. Калибр Балтера подпадает уже под артиллерию. Нет, такая ручная гаубица вывихнет руку обычному человеку, поэтому магазин я сместил из рукоятки, тем самым обеспечив место не только для ударного механизма, но и для компенсаторов отдачи. Она и так была низкая, из-за того, что оружие было гладкоствольным, а в гильзе очень мало пороха. Также требовался достаточно большой снаряд, чтобы вставить туда реактивный двигатель, вместе с тем, чтобы сделать снаряд универсальной начинкой для всего разного. Сами понимаете, серебряный носик, то есть пуля с серебряным носиком, это пуля, у которого довольно большое содержание триниума, точнее, она полностью состоит из него. Самая простая в изготовлении пуля, настоящий убийца бронежилетов. Она способна пробить бронежилет человека, который находится за бетонной стеной. А уж что она творит с человеком? Да блин, это снаряд калибром 14 мм, разогнанный мини-реактивным двигателем, что может остаться от мешка с мясом. Но такие стандартные пули меня не остановили в экспериментах, поэтому я добавил бронебойно-фугасные снаряды. Такими можно сбивать даже некоторые мла, а если оно попадает в человека. Точнее, я изобрел, точнее повторил специальные пули против уносов, на всякий случай. У них достаточно мягкое и тупоголовое острие, однако внутри детонатор с готовыми поражающими элементами из триниума. Как только пуля проникает в тело, срабатывает детонатор, и осколки триниума просто разлетаются во все стороны. Мы испытали на замороженной тушке Борова, бедный Боров, хорошо, кровь у него уже стекла, но даже так, очень неаппетитно. Может показаться, что второй и третий тип одинаков, в чем-то да, но проблема в том, что во втором типе боеприпасов стоит задержка, и пуля взорвется осколками только если пройдет определенное количество миллиметров брони. Такое использовалось в танковых снарядах еще во Вторую мировую, моей проблемой было вместить это все в пулю. В будущем, когда можно будет сделать пистолет поумнее, и соединить с портативным компом, можно придумать умную пулю, которая постоянно находится в контакте с человеком, что поможет мысленное управление. Пуля должна взорваться осколочной гранатой через 0,3 секунды полета. Но это мысли на будущее. Также моей гордостью является 4 пуля, которая позволяет превратить пистолет в гранатомет. Принцип несколько сложен, все же тут работа с атомами и нестабильными элементами. Я до сих размышляю, все ли у меня в порядке с головой, и буду ли я реально таскать с собой магазин с наквадрией в компании с элементом, что ускоряет его реакцию. Но бьет действительно очень мощно, как гранатомет. Очень хорошее оружие для закрытых огневых позиций, так как тут очень большую силу имеет силу взрыва. Извините за тавтологию. Взрывная волна может убить всех в строении, а если такой снаряд попадает в человека, то его части будут находить в радиусе 100 метров, а опознать его вообще нельзя будет. Как там пелось в песенке про ядерные бомбы, летящие на Пентагон. Вот шагал с тобой рядом друг, и вдруг зажаренный лежит. Только в моем случае не зажаренный, а просто разорванный. Пока я ношу с собой только стандартные пули, а также осколочно-фугасные. На данный момент я пока не решил, псих я или нет, чтоб таскать с собой нестабильную накваду. В рукоятку встроено несколько сенсоров, которые должны определять человека, что берет в руку пистолет. Если это не тот человек, то он даже разобрать не сможет его, а в случае попытки подобного, да, сольется он со вселенной. Пока это обычная пушка, практически ручная гаубица, но она имеет большой потенциал для улучшения. Выполняю отстрел необходимого количества боеприпасов, замечаю любые дефекты, подвергаю ее всем возможным процедурам, строю различные математические модели. Обычная инженерная текучка, но все же у него слишком длинный ствол, который необходим. Всего лишь 6 патронов, при увеличении магазина сверх 6 патронов к черту идет баланс. Из толстого ствола и усиления наквадахом ствола и ударного механизма вышла довольно забавная ситуация с балансировкой. Да, но как я ранее говорил, это оружие мгновенного убийства, от такого оружия не бывает ранений. Точнее, ранения бывают, однако живут после этого не особенно долго. Именно так, но пока это все же слишком капризное оружие, капризничает оно в основном в самом сложном своем месте, компенсаторе отдачи. По заявленной прочности им можно бить морды супостатам, когда кончатся боеприпасы. Но даже я, его создатель, не поручусь, что с ним произойдет, если потом нужно будет им выстрелить. Также я пока не испытал его в различных средах, пока это очень дорогая игрушка, которая стреляет драгоценным триниумом. Да эффективность ее непроста бесспорно, а сверхэффективна. В бою в коридорах эта пушка может убивать одновременно несколько врагов, проходя через их тела. Но ведь по сути это же будет делать и рейлган. Так что я пока считаю, что рассматривать альтернативу пока преждевременно. Да, и после большого количества выстрелов мне приходится лечить руку. Для людей пока чрезмерно, но Джеффа, пожалуй, тоже чрезмерно, во всяком случае для автоматического оружия. Станковый вариант, крупнокалиберные образы вооружения и так будут творить то же самое, скорее это некоторая альтернатива, которая вряд ли пойдет в массовую серию. А даже если и пойдет, то будет использоваться очень фрагментарно, в основном скорее всего для специальных операций. Не мудрено, столько различных типов боеприпасов, для различных тактических ситуаций, будет несколько неловко, если перепутаешь магазины и выстрелишь с наквадахом во врага, что стоит в 10 метрах от тебя. Неловко до смерти. Подхватил шутку Рис. Даже знаю, что поставит патологоанатом в причине смерти. Отсутствие мозгов. Да, причем у обоих. Ну, скажем так, вряд ли после этого выстрела что-то найдут из тела того, в которого выстрелили. Скорее он равномерно распределится по поляне. А если это помещение, то равномерно распределиться по стенкам. Все же, можно мне один экземпляр, когда доведешь до ума. Кажется, вернулись времена Маузера, который шел вместе с деревянной кобурой, что служило прикладом. Кстати, приклад тебе не нужен, для образа революционного комиссара тебе не хватает фуражки с красной звездой. Поддел меня Джон, который знал, что я питаю интерес к советским фильмам. Плащ у тебя уже есть. Да, еще надо проверить, как действуют на квадриевые патроны на щиты Гаулдов. Вдруг окажется, что пара выстрелов его перегрузит. Скорее кинетическая волна, которую щиты вроде бы не блокируют, превратят Гаулда в отбивную, если, конечно, щиты не гасят кинетическую волну. Можно чуть усилить заряд, но это явно будет лишним. Такой пулей можно будет, наверное, сбивать самолеты с одного выстрела. Но, как говорится, я несколько осторожен с этой технологией по той причине, что пока не знаю, как защищаться от нее. Щиты хорошо, но пока мы не сможем навесить их на всех. Броня, против плазмы подойдет какой-то полимер, который не будет варить человека заживо, а вот от триниумной пули не защитит никакой бронежилет, разве что из какого-то композита наквадаха и триниума и углерода. Но еще нужно как-то компенсировать кинетическую энергию. Не задумывался чем-то менее функциональным. Но чисто для души, там патрон с кислотой внутри или ртутью, патрон, что дезинтегрирует противника, патрон, что сжигает противника. Джон, тебе больше не наливать, зачем мне такое разнообразие патронов, где мне их носить? И так пришлось модифицировать пояс для того, чтобы там разместить подсумки с патронами, я психологически себя готовлю таскать 6 зарядов с наквадриевыми пулями. А тут еще такое, давай пока без кислот, ядов и тому подобного. Хорошо, без всей этой чуши, но комплект все же хочу себе получить. Ладно, получишь. База Шайн. И что мы можем сказать на данный момент? Спросил своих коллег Анилу. Он прекрасно осознавал, что государственный секретарь также не дурак, и притащил на переговоры опытного психолога, который должен был наблюдать за Майклом. В его ордене есть 2 типа условно-боевых юнитов. Это женщины Джеффа и те самые люди в шлемах, которые не являются Джеффа, ответила Картер. Также я понимаю, что редко какой Гаулд в боевых частях используется женщины. Я не знаю таких Гаулдов, ответил Тилк, кроме Майкла. Но символы их бога были закрыты, значит эти женщины не принадлежат Майклу, а они предали своего бога. Приметка автора. Тилк мог не встречаться, однако элитные боевые части Бастит сплошь состоят из женщин. Да, и Бастит сама не фанат геноцида, скорее она мягкая сила. Даже несмотря на то, что она ровесница Ра, значит Майкл популярен у девушек, это интересно. Но меня больше волнует люди в шлемах, почему он решил спрятать их лица? Может не лица, а чувства? Вдруг все эти в шлемах Гаулды, в таком случае оправдано и использование технических устройств для глушения чувств Тилка, а также спрятанные лица. Если это его агенты, мы получаем очень мало информации, и в случае чего не можете сдать агента. Лицо же Майкла не столь принципиально. Это хорошая теория, ответил полковник. Но теперь мы знаем одну из планет, которую он использует как свою базу, но думаю, что в течение недели все переместят на какой-то склад, о котором мы не знаем. А ты что думаешь, Даниэль? Тут все обратили внимание на доктора археологии, который что-то внимательно читал, даже слишком внимательно. Что-то интересное. Лавкрафта. коротко сказал Джексон. Довольно захватывающие ужасы. Да, ведь он назвал себя каким-то хатипом. Ну, решил в очередной раз сделать отсылку к массовой культуре. Он это же часто делает. Хорошо, что не Ктулху представился, это было бы забавно. Джек, Нирлахотипа. Нет, нет такого персонажа. Так все, кто знает, что Нирлахотеп есть, помним, что это другая вселенная, и тут не Клинтон президент, может различаться некоторые мелкие детали. В каком смысле нет? Ты уверен? Точнее, персонаж, то есть, но о нем рассказывается только в коротком рассказе, и он больше не упоминается нигде, как только в личных дневниках Лавкрафта. Даже очень фанатичные поклонники писателя не знали об этом персонаже. Я разместил на всех маломальски популярных форумах, посвященных Лавкрафту, вопрос о том, кто такой Нирлахотеп. И только на одном форуме мне через тысячи обвинений, что я пришел куда-то не туда, мне ответили, что знают об этом персонаже. Частный коллекционер рассказал, что Лавкрафт только однажды опубликовал рассказ «Нирлахотеп» в 1920 году. Это поэма в прозе на 1150 слов. Ее отказались публиковать в журнале, и остался только рукописный вариант, и еще пару упоминаний в дневнике. Кажется, я начал туго соображать, что это значит. Сэр, если Майкл знает, то что при всем желании майор Ковальский не мог знать, так как эта информация за пределами общей доступности. А как мы знаем, Ковальский не фанат ужасов. Можно предположить, что Майкл был на Земле, а также учитывая, что он знает о существовании этого персонажа, но не знает, что он не настолько популярен, чтоб использовать его имя. Возможно, Майкл был как-то знаком с Лавкрафтом и был на Земле в 20-х. В дневниках Лавкрафта говорится о том, что Нирлахотеп ему приснился, а учитывая, что ленточные устройства Гаулдов могут стирать память, вполне возможно, что реальность и фантазия смешалась в голове писателя, породив рассказ. И что делал Нирлахотеп в рассказе? Полковнику стало интересно. Предрекал гибель человечества, проводил научные опыты. Но вот описание персонажа в дневниках Лавкрафта примерно такое. Из всех повелителей древних только Нирлахотеп появляется полностью в подобии человека. Нирлахотеп предпочитает приходить к своим почитателям как человек выше среднего роста, за исключением одного. У него нет лица, но только чернота там, где оно должно быть увидено. Как лицо Азатата мрачно яркое и испускает наружу лучи, так и лицо Нирлахотепа, его полубрата, это пустота, которая вбирает в себя и жар, и свет, и никогда их не высвобождает. Он – пожиратель душ. Ему не так трудно приходить в наш мир, как другим древним, хотя почему это так, остается неизвестным. Какова бы ни была причина, он служит древним как их посланник среди людей. Именно он держит истинных богов нашей расы в заложниках в Кадате в холодной пустыне Юга, лишает их разума и заставляет танцевать под флейту Азатата. Нирлахотеп – обманщик, который может временно принимать любую форму, чтобы ввести в заблуждение умы тех, перед кем он появляется. Мудрейший из древних за исключением Ига. Джексон постарался прочитать самые важные отрывки из дневников Лавкрафта, хотя даже этот материал было невероятно трудно достать. Я хочу сказать, что Майкл назвал себя Нирлахотепом, и он скорее всего знал, как его описал писатель, но не знал, что это малопопулярный персонаж, поэтому не смог скрыть свое знание за знаниями Ковальского. Кажется, он прокололся. Слишком величественное описание Гаулда, хотя системные лорды любят такое описание. Вставил свои 5 копеек Тилк, но также должен сказать, что не знаю, когда Апофис взял его в плен. Я был его первым воином 47 лет. А до этого очень много битв провел вместе с моим наставником Братаком. Его можно спросить, но мы никогда не брали в плен никого по имени Майкл, Нирлахотеп или Силкит. Да, это у Лавкрафта стиль такой. Сэр, вы читали Лавкрафта? С интересом спросила полковника Сэм. Да, когда не мог заснуть. Его чудовища успокаивали мои мысли от реальных. Никто из группы не захотел уточнять. Все знали, что полковник успел повоевать во всех частях мира, зная военную историю Холодной войны лучше любого историка, потому что впервые он туда попал еще во время войны во Вьетнаме. Правда, мы не знаем, что делать с этой информацией, это мог быть его единоразовый псевдоним, у него могут быть сотни имен, которыми он может воспользоваться при нужде. В дневнике говорилось, что даже Нирлахотеп не является его истинным именем, просто очередным псевдонимом. Эх, Даниэль, тебе стоит поступить как военный, передать информацию начальству, и пусть у него болит голова. Джек, вообще-то я это только что сделал. Да, я заметил. Глава 7. База-приют. 19.07 по горе Шайн. Комната отдыха. Учитывая, что подземным жителям пофиг, они просто тупо синхронизировали часы по командованию звездных врат. Вспоминаем, что Майкл притащил третьи врата на Землю, и они включены бывают только в 00.00 и так минут 30. В минуты отдыха на базе, каждый мог найти себе место, например, доктор Беккет с любопытством истинного ученого, а также англо-голдовского переводчика узнавал, как работает компьютер с нанитами, вместе с тем он исследовал то, как они воздействуют на живую ткань в том или ином случае. Но кроме этого в его обязанности входило вести учет остальных исследований своих коллег, ведь формально он был главой института, поэтому заведовал несколькими проектами. Пока у него была биологическая карта трех существ, внутри которых был наквадах. Гаулды умеют заражать носителя наквадахом так, чтоб тот не умер от передозировки радиоактивным элементом, причем довольно тяжелым, плюс кроме того делать человека живым проводником электричества, без негативных последствий для организма. Точнее, пока исследовалось только негативное действие, может ли организм сам справлять с этим или же нет. Это первый крупный проект Беккета, который был на особом контроле. Ведь в таком случае люди смогут стать живыми батарейками для сложной техники, не говоря уже о том, что все из них получат доступ к технике Гаулдов, что будет иметь тактические преимущества, даже стратегические. Кроме того, концептуально это один из шагов для улучшения человечества, так же, как и протезирование. Вместе с нанитами, которые могут стать универсальными докторами, когда доктор при них больше врач-программист. Это съедало буквально все время ученого и его помощников, поэтому иногда он позволял себе расслабляться. Благо Майкл прекрасно представлял, насколько угнетающе может действовать бункер на людей. Поэтому этим самым людям был представлен доступ к достаточно спокойной планете с лесом и возможностью выбраться на пикник. Не говоря уже о кинотеатре, баре и компьютерном классе чисто для игр. Все способствовало релаксации, да и сама база начала облагораживаться. Картины на стенах, растения и прочее, что отвлекает людей от того, что они сидят на подземной базе древней человеческой цивилизации, которая убила себя и за 11 тысяч лет природа не успела восстановиться. В любом случае задумаешься о том, чтоб правильно относиться к своей планете. Как раз сегодня была суббота, где собиралась вся честная компания ученых и некоторых из военных, которые с удовольствием играли в покер. В основном это был центр неформального общения между подчиненными, а также коллегами. И тут я понял, как починить этот мотоцикл. Если бы, Мередит, если бы ты ничего не делал, то через 2 часа за вами пришли. Поднимаю, сказала Джин, кинув фишку, внимательно смотря на свои карты. Как будто я это знал. Зато я был очень героическим. Не обращайте на Мередита внимания, он будет это упоминать минимум полгода. Помню, однажды он ходил очень гордым, что его публикацию прочитало больше людей, и сделали рецензию больше ученых, чем на моей. Женщина веселилась, как только могла. А почему я не должен был гордиться? Я выиграл. Как говорит наш магистр, ходите, пожалуйста. Он так не говорит, все же его идеальная память против правил, ответил Макки. Я пас, конечно, против правил, Мередит, но я чувствую зависть. Кстати, отстанем от мира, сколько Майклу лет. Вот в чем вопрос. Знаешь, думаю, он раз в 50 старше тебя, так что не думай, что у вас что-то получится. Он для тебя слишком стар. Поддел ученый свою сестру. Ах так, ну погоди у меня. После чего военные и тем, кому не повезло видеть эту сцену, наблюдали то, как колотит одного очень бесящего всех ученого, никто не был против. Так что кто-то знает хотя бы, когда у него день рождения, Гаулд Гаулдом, но нужно с ним как-то по-человечески. Не думаю, что пара тысяч свечек влезет в торт, ответил на это Рис, который спокойно сидел и попивал свое пиво. Да, и я так понял, он не особенно любит торты, однако очень уважает тушеную капусту, запеченную в пироге. Вообще он предпочитает обычную кухню, но любит оливье. Хоть специальное блюдо на Новый год не надо будет готовить, сказал Александр и бросил фишку. Поднимаю. Кстати, а что он думает про наши праздники? И все обратились на Риза, который был самым близким к телу великого магистра. Новый год, Пасха, Рождество, 8 и 9 мая, а также почему-то 6 декабря. При всем желании я не могу вспомнить никакого праздника, который происходит 6 декабря. Может, это и есть его день рождения? Вопрос интересный, помнит ли он сам, когда у него день рождения, так же как соотнести дни на планете рождения с днями на Земле. Он явно очень стар, еще до открытия Земли Ра, а этому больше 10 тысяч лет. Боже, ему 10 тысяч лет, он старше целых народов. Начал Александр, может именно поэтому он такой спокойный и одинокий, предположила Джин Макки. Вот сами посудите, если он правду рассказывает, то он меж двух огней, сражается с системными лордами и не может сблизиться с Токра, из-за того, что у него просветление в мозгу по поводу равного пользования телу не наступило. А как вы вообще к этому относитесь? Ведь по сути перед вами ходит живой труп. Решил завести этот разговор Рис. Его тело это не он. Он это червяк вокруг позвоночного столба человека. Кто знает, может этот человек десятый или сотый, которого подобным способом использовали. Он меняет имена как перчатки, логично предположить, что и носителей тоже. Мне вот интересно ваше отношение к этому, у меня все намного проще. Сложно вот сразу сказать, да он использует как носителя тела преступника, причем того, что мы сами ему принесли. То есть не мы, а Александр, Джонатан и Георг, то есть проявил уважение к нашим морально-этическим принципам. Именно морально-этическим, а не закону. Что же до его прошлого, он нам не рассказывает о нем, значит и судить мы его не можем. Единственное, что достоверно известно, то что он древний, с нашей точки зрения, и стал на защиту человечества. Силкиджи неразрывно связана с первым фараоном, значит он нам помогал, периодически. Наверное, херово помогал, раз столько войн за 5000 лет произошло, предположил Макки. Ему как-то все равно на войны, насколько я мог судить, он не видит в них проблемы. Естественный процесс, это уже сказал Александр. Он собрал тут двух непримиримых врагов, представителей советского и американского лагерей, предполагая, что вдали от политики мы окажемся куда более надежными союзниками, при этом предпочитает брать уже тех, кто распрощался с армией, и его не сковывает долг, присяга и прочее. Да и честно, если со стороны мы больше на банду маджахедов похожи, чем на армию, без обид, скорее мы похожи на то, чем называемся, не согласился Джон, внимательно смотря в свои карты, на орден, скованный общей идеей. Правда, пока иерархия этого ордена так же понятна, как квантовая физика. Эй, квантовая физика, для всех, а не только для рода Маккеев. И лично я бы не сказал, что он так уж отличается от людей, скорее он устал, и не видит выхода для своего вида, поэтому решил его просто-напросто уничтожить, или переродить, в любом из видов. Кстати, а где Майкл? Спросила Джин, решив сменить тему. Он куда-то ушел, сказал, что для личного проекта, однако оставил адрес, в случае если через сутки не появится, собрать два полных взвода с огнеметами и птрами, после чего ко всем херам спалить сад. Что, какой-то странный приказ, для нас может быть да, пожал плечами Джон. Проблема в том, что мы сидим в окопе и нам общая диспозиция может быть не видна, не всегда Майкл может разжевывать план, а иногда это может не иметь практического смысла. Прям уж так, естественная фрагментация информации. Никто не может знать всего, кроме руководителя, но ему по должности положено все знать. Тем временем в медицинской лаборатории. Ну, доктор, хотя бы немного сигарет не дадите. Ныл за стеклом мужчина, в котором раньше был Сет. Курение вредит здоровью, также мы на другой планете, с кое-как работающей вентиляцией. Так что лучше не курить, вы вообще видели, чтоб тут кто-то курил? Если честно, я мало кого видел, очень мало кого, проворчал мужчина. А все эти воспоминания как в тумане, и долго вы еще будете на мне опыты ставить? Я человек, у меня есть права, водительские, с интересом спросил доктор Беккет, хоть он и был добрым доктором, но пошутить всегда мог, а в данных обстоятельствах еще и хотел. Тогда боюсь вас разочаровывать, вы пропали без вести, во время того, как на вашу секту напал отряд неизвестных наемников на вертолете. А ФБР вам вменяет обвинение в убийстве первой степени, убийстве второй степени, незаконным владением огнестрельным и тяжелым оружием. Еще вы использовали наркотики на своих прихожанах. В общем, целый букет обвинений. И мне будет довольно забавно смотреть, как вы пытаетесь оправдаться в том, что все это совершила змея в вашей голове, учитывая, что там человек 70 свидетелей было. Но вы же какие-то государственные службы, должны же помочь. Должен разочаровать вас, мы служим Майклу, он же Михаил, он же Силкит, он же Нирлахотеп. Он точно такая же змея в голове у человека, как и Сет. Это слегка остудило пыл человека, что сидел за стеклом. И вообще, вы мой подопытный кролик, если проблемы с Милой были только в том, сколько она провела в саркофаге, и она больше интересна психологу, то ваш организм интересен в прикладном смысле. Сет не имел саркофага и менял тела раз в 200 лет, что значит, кроме того, по отчетам он занимался тяжелым физическим трудом. Каким? У него был гарем, и гаут повышает выносливость носителя. Большой, стало интересно человеку. Вас только это интересует, девушек 15. Значит, во мне есть потенциал, только ради этого стоит еще раз войти в контакт со змеей, только чтоб она не давала мне периодически контроль. Вы странный человек, кроме того, у нашего руководителя высокие моральные принципы, поэтому он не позволит травить девушек уникальным по своему составу химическим соединением, который служит больше как универсальный детектор лжи. Док, ну что помечтать, что ли нельзя? Нет, нельзя. И согласитесь, в обычном состоянии девушки уже бы перерезали друг другу глотки, а под наркотиком это ничем не отличается от изнасилования. Также, женщины, что согласятся на такое, не будут отличаться высоким интеллектом, значит, для будущего вида бесперспективны. Ничего вы не понимаете, док. Я генетик, думаю, я много понимаю. Так уж случается, что люди с высоким интеллектом могут проигрывать в силе, что привлекает женщин. Моральные нормы, при которых допустима только одна жена, помогают людям с высоким интеллектом получить шанс на передачу своих генов. Не факт, что они им воспользуются, но он будет. Моральные нормы приводят к балансу в виде, в особенности столь развитым, как мы. Сильные, но глупые не могут размножаться настолько бесконтрольно, как было раньше. Также введены в том числе и моральные запреты на близкородственные связи, что снизило вероятность появления наследственных генетических заболеваний. Конечно, мир не идеален, но в развитых странах существуют определенные социальные институты, которые, подчиняясь моральным нормам как базе и закону как фундаменту, стоят на страже интеллектуальной чистоте нации. Вы, пожалуй, слишком завернули, док, и принимаете желаемое за действительное. Вот и не надо меня провоцировать, а то я могу возжелать и сделать из вас кактус. Я, может, и не заканчивал университетов, но я точно знаю, что это невозможно. Святая наивность, в вас жила змея, которая имеет абсолютную память, и она придает телу регенерацию практически как у ящерицы. Не говоря уже о том, что эта змея древний египетский бог, разумеется, сделать из вас кактус будет сложно, но занимательно. Кстати, не хотите стать разумным грибом? Прима автора. Вот мы и узнали, что создал орков Искова. Как-то не хотелось бы, но, док, хотя бы какую-то книжку дайте почитать. Учебник биологии для 9 класса подойдет, компьютер вам не положен, а самая большая библиотека только у великого магистра, но вряд ли он будет рад, когда из его библиотеки начнут пропадать книги. В карты еще можете сами с собой поиграть. Док, вы же издеваетесь, что я вам сделал? Лицо мне ваше не нравится, что Сет в вас только нашел. Кроме того, у меня существовала теория, что гаулды в носители берут красивых и очень умных людей. Всю теорию разрушили. Хотя на самом деле Беккет сейчас изучал не только это, были еще несколько секретных проектов, связанные с генетикой. В частности, у него были образцы некоторых людей, у которых были уникальные генетические маркеры. Майкл назвал их генами древних. Некоторые из древних вступали в половые контакты с земными женщинами, производя полудревних. Учитывая, что древние – это раса весьма умных и долгоживущих существ, то секрет может быть скрыт в их уникальной генетике, которая совместима с человеческой вплоть до того, что может происходить смещение вида. Правда, это скорее всего не происходило, не идиоты же древние ослаблять свою расу, но в последние несколько тысяч лет у них могло не быть выбора. Поэтому нужно искать людей с доминантными генами древних, которые могут обеспечить им в том числе долголетие. Как раз по долголетию можно отслеживать. Поэтому можно предположить, что значительная концентрация потомков древних должна быть в Японии, Китае и некоторых других областях, которые славятся долгожителями. Но с третьей стороны, вполне возможно, что концентрация выше в той же Европе, просто не удается накопить статистические данные, так как потомков древних убивают. Войны, инквизиция или несчастный случай. Чтоб найти возможные остатки древних, было решено создать научное подразделение в составе Лейбер, Абстерга. Его цель – отслеживание генетической линии тех, кто обладает от активации технологий древних. Майкл вполне допускает, что это еще и средство для управления технологиями силой мысли. Биологическое, Гаулды используют что-то подобное, однако самодисциплина мозга для использования их технологий должна быть колоссальная. Известно пока что не так много людей САД, сам Карсон Беккет, что лично для него стало неожиданным, полковник Джек О'Нил, капитан Джон Шепард, у них совершенно ничего общего, кроме родословной. Сначала сам Беккет, правда, запоздало, а потом и специалисты из Абстерго сказали, что они родственники в 8 поколениях, из-за чего Карсон начал задумываться не только о своем родстве с незнакомыми мужчинами, а о влиянии генетики глобально. Ведь то, что они получили настолько сильный ген, всего лишь значит, что совпали десятки и сотни факторов, почему конкретно в них доминантным стал именно этот ген. Как и всякий человек, он имел родственников, и с их генетическим материалом не возникло проблем, точнее с их заемом, но они не содержали выделения того же фермента, что и у него. Правда, Майкл так и не сообщил ни доктору Беккету и руководителю Асптерга, как он сумел определить, что тот или иной индивид имеет ген. Все, что они получили, так это имя, место проживания, фотографию и так далее. Вполне возможно, у Майкла была какая-то технология, которая работает только в руках обладателя гена, но он по каким-то причинам не хочет ее показывать. Такими людьми был рядовой Генри Маркхэм, кандидат технических наук Мика Косунаги, ее даже завербовали в орден, Джонатан Спенсер, что вообще является просто парикмахером в Индиане, лейтенант Эван Лорн, что вообще из Сан-Франциско, юный врач Каролайн Лам, которая только закончила интернатуру и пошла работать в Центр по профилактике вирусных заболеваний. Отдельной морокой для Абстерга будет взятие генетического материала отца Каролайн, бригадного генерала ВВС Генри Лендри. Также в списке были такие люди, как психолог Ева Робинсон, британский физик Петр Градин, он также был завербован. Согласно законам генетики, этот ген должен быть у большого количества людей, но только в спящей форме. Также Майкл не ответил на вопрос, почему среди всех людей, у которых был ген в активной форме, нет ни одного чернокожего. Не то чтобы это касалось расизма, скорее чисто для статистики. Или же это связано с несовершенством сканирующей аппаратуры Майкла. Узнать же, есть ли у людей ген, можно будет достаточно просто. Если, конечно, каким-то способом наладить базу данных с образцами генетических материалов всех живущих людей. Также он действительно не завидовал Абстерга, потому что проследить генетическую линию довольно проблематично. Если и сохранились до наших времен церковно-приходские книги, то этой информации хватит максимум лет на 500. То же самое в отношении могил: эксгумировать тела, проводить генетический анализ, а что может быть, что жена нагуляла от любовника ребенка, что еще в 1000 раз усложняет жизнь ребятам из Абстерга, но любые вложения стоят того, чтобы найти тело древнего. Если, конечно, они не вознеслись, но даже сгнившие кости одного древнего могут окупить все вложения, вплоть до генетического скачка человечества. Можно добиться естественной высокой продолжительности жизни, хотя по идее без фундаментальных работ в области мозга нельзя просто дать человеку сотню дополнительных лет жизни, без способности мозга и сознания выдержать эти года. Также хоть Майкл рассказал о способностях древних, и о их способности жить несколько тысяч лет, Беккет с интересом начал предполагать, какие биологические процессы должны были существовать в таких организмах. ДНК древнего еще было нужно для клонирования и полноценного обследования тела. Как знал врач, точнее один из руководителей протоинститута Лейбер, Абстерга создана не только для раскопок могил родственников людей, у которых есть ген, но и искать любые зацепки артефактов древних, гаулдов и прочих рас. Финансируются они через черную бухгалтерию Майкла. По сути, это частная археологическая компания, которая появилась как бы ниоткуда с задачами довольно прозаичными – вести археологические раскопки. Однако она по сути обладает своей частной армией, которая действует в интересах компании. Официальная часть – охрана археологов во время раскопок, так как компания имеет цели вести раскопки в нестабильных с политической точки зрения регионах. Лишь небольшое количество сотрудников знают о том, что истинная цель Абстерга – это работа на Майкла, большинство остальных – это обычные рабочие, что работают по контракту. Хотя у них есть определенные секретные протоколы, например, тот же Майкл уверен, что существуют третьи земные врата, точнее уже четвертые. Этот секретный протокол называется «Круглый стол», суть его в том, что Мерлин или же Мердин, или же Марас – это имя древнего, а также Майкл знает некоторые планеты, где существует средневековье по-английски, но они не были забраны одним из системных лордов. Это сделал человек по имени Артур, он же Амбросий Аврелиан, сын императора Константина и Мирдин. Майкл подозревает, что это был древний, и какая-то из его давних интриг, которую нельзя было совершить без Звездных Врат, поэтому вполне возможно, что где-то в Англии находятся врата. Это очень сильно ударило по всем, кому рассказали эти данные, ведь теперь им стоит гадать не только о мотивах многотысячелетнего существа, который ими руководит, но также расследовать интриги, что длятся уже много тысяч лет. Хорошо, что есть тот, кто в этих интригах разбирается, Майкл. Без него, столько бы ошибок произошло. Уже сформирован и пополняется арсенал Омега, место хранения самых опасных технологий, которые найдены орденом. Пока там присутствует древнее устройство для лечения, но даже сам план его изучения не предполагает наличие в 20 километрах никого и ничего. Включение и выключение должен осуществлять робот. Подопытными, как всегда, будут мыши, кролики, затем собаки и под конец обезьяны. Но пока у ордена нет свободного убежища для проведения экспериментов, которые после всего можно будет взорвать. Бекет очень уважал знания Майкла, и если он говорит «взорвать», то нужно спрашивать, каким количеством мегатонн. Хотя Бекет признавал, что Майкл был склонен к эзотерике, говоря, что где-то существует инструмент, который наверняка может создавать души, но это больше из пространства эзотерики. И сейчас Бекет пытается сосредоточиться на одном из своих проектов, а еще он должен следить за своим подопытным кроликом, который, если честно, его уже достал. Гауптвахта. База-приют. Джорджия Куппер не понимала, где находится. Единственное, что ей было известно, что это какая-то комната непонятно где. Девушка очень сильно удивилась, когда имела полный комплект воспоминаний о времени, проведенной в секте. Не самые приятные воспоминания. Потом был штурм, она хотела защитить Сета, а потом в нее выстрелили и очнулась она уже здесь. Кровать, некоторое количество книг, санузел и больше ничего, простые серые стены. Она пыталась кричать, звать на помощь или что-то подобное, но никто не отвечал. Она даже не знала, есть ли тут кто-то. В холодильнике, который также тут присутствовал, было большое количество еды, но опять же никаких людей. Даже свет она сама могла включать, но в этой камере не ощущалось время, вообще не ощущалось. Кажется, спустя вечность, на самом деле всего две книги по 300 страниц спустя, наконец-то послышались звуки за дверью. Девушка была страшно рада этому. Когда первая истерика прошла, в момент, который она тарабанила в дверь со страшней силой, пришел рационализм, так необходимый адвокату. Она имеет воспоминания о том, как была в секте, была по своей воле, спала с Сетом по своей воле, ей это нравилось. Нравилось служить ему, выполнять все его приказы. Перед этим она также помнила, что против нее использовали какой-то туман. В самом начале, после которого она и потеряла себя и свои ориентиры. Логично предположить, что она у тех, кто взял штурмом дом Сета и стрелял в нее, учитывая, что они открыто напали на штаб секты, доверху набитую оружием, неразумно будет вести с ними невежливо. Вдвойне неразумнее будет у них что-то требовать. Джорджия решила вести себя, как будто она находится в заложниках. Но что от нее могут потребовать? Она же совершенно обычный и рядовой человек. Спустя пару десятков секунд скрипнул замок, и в комнату вошел мужчина, этакий классический профессор, но обычно такие люди и самые подозрительные. «Позволите?» – спросил он. «Делайте, что хотите, я же тут пленница». «Нет, вы не пленница, просто вы попали в передрягу. Меня, кстати, зовут Генри, я психолог. Должен извиниться, в последнее время были очень загруженные дни. Я был на земле, и поэтому не мог прибыть, а по протоколу подобные разговоры должен вести психолог». «На земле?» – ухватилась за оговорку девушка. «Вы стали разменной монетой в игре двух крупных фракций, мы представители Ордена Скорпиона, мы стараемся ассоциировать себя как личная армия Майкла, и в тот момент мы были контртеррористическим подразделением. Мы спасли всех, Сет же был схвачен и предстанет перед судом. Вас же задержали, потому что для официальных правительственных учреждений мы террористы. Ваше же похищение было нужно для плана по отвлечению внимания. Неизвестность вашего отца может оправдать боевую операцию». «В каком смысле?» «В прямом. При расследовании у агентов ФБР могут возникнуть вопросы, почему два вертолета с 20 высокопрофессиональными солдатами устроило штурм, и обнаружат, что нет всего трех человек, вас, агента и Сета». «Агента? Стойте, это мужчина лет 40, он в последний месяц сблизился с Сетом». «Но как же, его же обработали тем туманом, Мы знали, что Сет использует методы промывки мозгов с помощью наркотических веществ, и приняли меры. Но в меня же стреляли. Нелетальные пули. Мы не неумехи из ФБР. Если можно обойтись без смерти, и мы в состоянии это сделать. Да, так зачем я здесь? То, что я прикрытие, я уже поняла. Но дальше что? Убьете меня? Зачем? Ваши навыки могли бы нам пригодиться. Навыки? Да, мы хотим вас нанять. Как раз есть свободное место на место секретаря Майкла. Вы уже второй раз его упоминаете. Кто это? И почему я не могу отправиться домой в свою жизнь? Сет и Майкл принадлежат к одному виду, гаулды. Они имеют вид змей, что захватывают тела людей и используют их в качестве носителей. Сет – древний египетский бог, который тысячи лет подставил своего брата Осириса, а также нажил себе врагов среди других системных лордов, поэтому и прятался на земле. Майкл не бог, во всяком случае он себя так не позиционирует, но он архангел, вместе с тем он когда-то носил имя Силкита, тоже древнего египетского бога. Именно поэтому у Сета сверкали глаза, а перчатка на его руке была способна убивать. Это технологии гаулдов. Предположим, что это правда, и вы служите такому, как Сет? Да. Правда, у Майкла нет личного гарема, и он не использует на своих подчиненных психотропный препарат. В будущем я расскажу вам все подробнее. Пока вам стоит только обдумать этот массив информации. Стоит сказать, что у вас будет выбор. Вы можете войти в Орден, но и можете вернуться на Землю, разумеется, не под своим именем, и не в США. Думаю, Британия будет в самый раз. Мы дадим вам достаточно денег, чтоб начать новую жизнь. Однако, как вы понимаете, вы будете скованы подпиской о неразглашении. Весьма серьезный, нет, мы вас не убьем. Но адвокат, что разглашает частные сведения, не сможет иметь адвокатской практики. Имя нет ничего важнее имени. Я это понял, наблюдая за нашим великим магистром. У него нет имени, точнее, у него их сотни. Мы знаем только пару из них. Именно из такого антипода и проистекает понимание, что если ты в системе, то тебе нужно имя. В случае, если ты расскажешь о нас, это будет забавно, у тебя высокий шанс оказаться в психушке. Через 10 минут. Не слишком жестко, адвокат, ответил Георгу Генри. Сюсюскаться с такими противопоказано, она всего добилась сама, своим умом, потом и кровью. Разговор с ней, как с леди, у которой в сумочке собачка, противопоказан. Плюс, таких как она прессуют в колледже, в особенности тот, который она оканчивала так. В общем, пресс ее гораздо больше успокоит, чем подтирание соплей, потому что ни одна организация не занимается этим, не подтирает сопли ни полиция, ни ФБР, никто. Все хотят тебя поиметь. Это то, чему научила ее жизнь, но к такому ее жизнь не готовила. На записях видна натуральная истерика, которая довольно быстро прошла. Очень быстро, кажется, вновь проявился нюх и интеллект Майкла, умудриться из более 70 человек для отвлечения внимания выбрать женщину, что подходит для того, чтоб надеть форму ордена. Не веришь в то, что ему просто повезло? Слишком много совпадений, при слишком большом количестве совпадений просто начинаешь верить в какой-то хитрый план, чем в такую аномальную удачу. Тут стопроцентная удача, по той простой причине, что в противном случае был бы совершенно другой план. Поверь, там многие могли быть талантливыми и умными, но взяли только ее, так как это было отличной идеей. Личные счеты к гаулдам могут усилить мотивацию, но не настолько, чтоб переводить ее приоритетность вербовки. Кстати, ему действительно нужен секретарь, вроде бы Джон выполняет эту функцию. Скорее ему нужен тот, кто будет психологически стабильным, чтоб выполнять роль Осириса. Осириса, проект Анимус. Да, сам понимаешь, какие стальные яйца должны быть у человека, который согласится на это. И она один из кандидатов. Их много, не до такой степени. Ведь одно дело найти человека, что согласится за 100 лишних лет носить в себе дополнительную личность, и совсем другое найти психологически стабильную личность, чтоб стать древним египетским божеством, по сравнению с которым все диктаторы Земли просто милейшие и добрейшие люди. Я удивлен, то вы находите людей, согласных на то, что в их головах жила змея. Потенциально согласных, только по психологическим профилям. Прямого вопроса я еще не задавал, да и у нас нет симбиантов, согласных на такое. Да, именно, это будет отдельной головной болью, очень отдельной. Ты, Генри, несколько на взводе. Не ты убеждал генерал-лейтенанта Мура в том, что я не псих, а также то, что не стоит нас сдавать правительству США. Кажется, я потерял бесконечное количество нервных клеток, и как этот старый кавалерист, 10 часиков в саркофаге, психологически стабилен и даже готов устроить рок-н-ролл в своем стиле. Знаешь, 4 роты против 4000, все как всегда. Речь идет о генерал-лейтенанте Гарольде Грегори Муре-младшем, командире 1 батальона 7 полка, 1 кавалерийской дивизии на момент самой знаменитой своей битвы, сражении в долине Ядранг 14-16 ноября 1965 года. По мотивам его книги «Мы были солдатами и были молоды» снят практически одноименный фильм с Мэлом Гибсоном. Да, саркофаг хорошо бодрит людей, 97-летний человек сбросил лет 20-30, но надолго ли это? Как понимаю, это одноразовая акция. Да, одноразовая. Оно и хорошо, если Майкла пугает эта штуковина, то стоит быть с ней поосторожнее. Боже, я представить боюсь, во что может превратиться специалист по десантно-штурмовым операциям, утратив моральные устрои. Как это вообще должно работать? Весь наш организм – это химия, скорее всего, какое-то влияние на мозг, тех или иных химических соединений при той или иной реакции. Вот. Кстати, а почему это влияет на гаулдов? Это же, у них же нет мозга. Да и как наличие рептилий в голове может повлиять на человеческий плод в теле матери, чтоб он стал обладателем генетической памяти? И как происходит активация знаний? Слишком много вопросов, очень много вопросов. Для ответа на часть из них нужны бесчеловечные опыты. Да, бесчеловечные опыты. За мной закрылись врата, планета и так была известна, та, где в виртуальной реальности на системах поддержания жизни лежат некоторое количество людей или близких к ним по физиологии. В общем, это является некоторой формой стазиса с виртуальной реальностью. Разумеется, это не полный стазис, а скорее капсула поддержания жизни, так как если бы им был известен стазис, то отпала нужда в виртуальной реальности, если, конечно, это не какое-то еще средство перераспределения ресурсов организма для поддержания мозга в стабильном состоянии, но при этом замедление функций остального организма. Нужно завязывать с фантастикой, ересью какую-то несу. Скорее всего, это устройство на непредставимом уровне контактирует с мозгом, и тут важны настройки. У Тилка идет постоянный обмен нервными импульсами с симбиантом. И пары нервных импульсов хватает, чтоб напрочь сбить все настройки этой машины. Логично сказать, что на гаулдов он действовать не сможет, так как симбиоз – это что-то с чем-то, с точки зрения биологии. А с точки зрения нейрохирургии, в 1000 раз сложнее. Хотя если ввести дополнительные параметры, думаю, возможно поместить сознание гаулда в виртуальную реальность. Но честно, на всякий случай стоит влезть в этот проект своими кривыми ручонками, точнее в программный код, чтоб все четвертаки падали на сторону орел. Что может быть ужаснее для высокоразвитого организма, чем застрять в виртуальной реальности? Фильм Нолана «Начало» прекрасно это показывает. Правда, там сны, тут же все куда более программировано, но когда в проекте покопались земные ученые, Тилк чуть не сдох от остановки сердца. По-видимому, они, пытаясь совместить стрелялку и устройство, случайно активировали какие-то скрытые протоколы устройства. Я уже боюсь к этой технологии допускать Маккея, он ведь не только хороший физик, но и программист. Репликаторы не дадут соврать. Но эта технология фундаментальная для решения кое-каких моих задач. Джелинар Иф Малкшур и Горшау Иф Билот относительно молодые гаулды. Пара сотен лет им, разве что Горшау чуть старше, и они гаулды, которые сами переосмыслили парадигмы своего поведения, а учитывая, что Горшау и Джелинар были лордами, то это дает неплохие шансы для переобучения. Примечание автора. Говоря то, что они были лордами, имеется в виду, что они принадлежали к правящей касте гаулдов так же, как и Кларел. И кстати, я прекрасно осознаю, что собираюсь развернуть весьма ресурсоемкую операцию, только на основе предположения того, что гаулды могут обрести эмпатию, достаточную для того, чтобы осознать ценность человеческой свободы воли. Преступников всегда было достаточно, но чрезмерное использование людей, которые не изъявили свое согласие на слияние, может стать камнем преткновения в возможности иметь союзников в других мирах. Знаете, когда предлагает тебе дружбу тот, кто использует представителей других видов в качестве носителей, при этом без явного согласия второй стороны. Это подозрительно. Слегка. Вряд ли с таким существом будут говорить без желания пристрелить. Во всяком случае, не космофашисты. Ох, меня ожидают напряженные переговоры, не говоря уже о том, что я позволю себя схватить, учитывая, что у каждого из моих охранников дерьма в жизни было предостаточно. Я не особенно хочу обнажать их психологические проблемы в игре, что хотят устроить довольно тупые инопланетяне. А если что, они придут сюда с огнеметами. Не то чтобы я слишком люблю уничтожать природу, но дополнительная точка давления никогда не бывает лишней. Вообще, если бы организм Гаулдов на одних только инстинктах не нейтрализовывал яд, я бы, наверное, накатил. Конечно, ходить пьяным на переговоры не есть хорошо, однако опаснее ходить трезвым на переговоры с человеком, что на полном серьезе держал своих сородичей в заложниках, только потому что боялся того, что они уничтожат природу. Нет, гринписовцы одобрили, но насколько же это глупо. Мне придется с ними говорить. Проникнуть в комплекс не составило труда, там были открыты двери. Видимо, этот гринписовец, когда природа восстановилась, просто не видел смысла в закрытых дверях. А вот что кто-то зайдет, не было его планом. Довольно странно не ожидать, что кто-то зайдет, когда создал комплекс рядом с вратами. Вообще примитивные культуры не склонны перемещать врата и понимать, что они такое, однако куда более развитые, куда более полно понимают это. Правда, явно случаются накладки, потому что эвакуация на другую планету куда более логичный способ решить проблему, когда засрал свою. Например, те же альтаирцы только после биопереноса смогли понять, что был другой вариант, так как сами врата были найдены позже. Зайдя в помещение, где везде цвели цветы, а в креслах сидели люди, обследовав пару из них с помощью ленточного устройства, понял, что они находятся в вегетативном состоянии, однако их тела в полном порядке. Тоже интересно, их мозг функционирует, так что это нельзя назвать криокинезом. Это скорее очень толковая комбинация. Вот, проходя мимо одного из пустых кресел, его провода буквально притянули меня на место. «Ненавижу хентай», — успел сказать я перед тем, как два провода подсоединились к моей голове. Через непонятное количество времени я оказался в белой комнате, а напротив меня был тот самый ученый в довольно клоунской одежде. «Почему мы не можем просканировать твой мозг? Еще раз спросишь такой вопрос, и я сожгу весь тот сад, что у тебя за дверью. Знаешь, в чем твоя проблема? Ухоженный сад, а также следы. Если на одеждах других людей большой слой пыли, то на тебя нет ничего. Зачем ты их здесь держишь?» На его лице отразился очень яркий страх. «Ты не посмеешь. Я Гаулд, паразитическая форма жизни, что селится в людях и поддерживает их жизнь в течение сотен лет. А срок моей собственной жизни измеряется десятками тысяч лет. Мы правим этой галактикой уже десятки тысяч лет. То, что ты человек, значит, что когда-то какой-то Гаулд перенес твой народ с Терры, планеты, на которой развилось человечество, и по какой-то причине ушел. Гаулды не склонны к пощаде, поэтому я пришел сюда один. Ментальное воздействие ваших капсул поддержания жизни не действует на меня. Если бы влез в голову кому-то из моих людей, только из-за того, что не хочешь говорить своему народу о том, что планета очистилась от техногенной катастрофы, я бы сжег весь тот сад, а потому с удовольствием показал бы тебе, как я это делал, чтоб ты мог поиграть в игру. Не то чтобы я ненавидел этого человека, но мне стоит показать, что я могу сделать очень многое с ним, и разрушить все, что у него есть. Я еще не использовал подобный метод убеждения, но он начал первым, когда решил взять меня в заложники и хотел использовать мои не самые приятные воспоминания для того, чтобы другим людям было весело. Честно, дерьма в жизни я видел не намного меньше. Хотя Анил служит еще с Вьетнама, так что видел дерьма больше. И если бы мне устроили такие приключения, где я раз за разом вижу смерть дорого для меня человека, моего побратима, я бы разнес этому придурку голову из своего пистолета, поэтому пошел сам, ведь Джон также мог разнести ему голову, несмотря на приказ. Что вы хотите? Вот наконец-то начал торговаться. Мне нужна эта технология, и ты, в качестве эксперта, по ней. Мне нужна технология виртуальной реальности и все данные, что можно найти по ней, каждый байт информации, методы настройки на то или иное излучение мозга и так далее. Мне нужно все. И вы не будете сжигать мой сад? Нет, если ты мне поможешь, я могу тебе предоставить доступ к такому количеству аудио и видео информации, что жизни не хватит, чтоб ее посмотреть. Если придумаешь, как ее закачать в системы кресла, то она вся твоя. Как я уже сказал, мне нужна вся информация о креслах, начиная от того, как собрать каждый его болт до каждой строки кода. Хорошо, хорошо, я выполню все требования. Вот и хорошо. А еще кто-то говорил, что у меня плохо с дипломатией. У меня очень хорошо с дипломатией. «И что в этот раз у нас?» – спросил меня Джон Рис. «Я узнал, что под Гластонбери Тор есть сокровищница древнего по имени Мерлин. Я получил кое-какие данные о ее системе защиты, поэтому мы должны пойти туда, пройти парочку испытаний и забрать некоторые артефакты. Правда, там пара тонн золота в цацках скорее всего есть, но они скорее всего нужны, чтобы отвлечь внимание. Причина, а разве древние не объявились опять где-то 10 тысяч лет назад? Мерлин минимум существовал в 5 веке до нашей эры. Очень значительный срок жизни, верно? Кроме того, у меня есть данные, что рыцари круглого стола его кружок по интересам были какой-то организацией, осуществляющей военные операции в интересах Мерлина. Мне нужно знать почему. Возможно, там есть какие-то данные об этом. Есть какая-то особая причина, почему мы на невидимом тилтаке кружим над Англией? Да, где-то там есть спрятанные кольца, только я могу их искать до второго пришествия. Поэтому использовал сканеры Тилтака, использовав карту энергетических флуктуаций, я понял, где найти эту пещеру. «Ты знаешь умные слова», — сказал в конце Джон. «И что ты используешь кольца Тилтака для того, чтобы найти?» «Что?» «В первую очередь данные, а также я подозреваю, что там находится кое-что, чье место в арсенале Омега. Не хватает нам только гондурасца. Мы можем за ним залететь. А если серьезно, то это какое-то хранилище, которое было создано из-за какой-то интриги древних, а они не накажут тебя, если вмешаются, то их уничтожат свои же, там все очень сложно. В общем, они оставили все свои разработки последующим расам, а сами свалили в лучшие из миров. Их вообще не заботило, что гаулды нашли их тайники, с их технологиями, почему сейчас должно парить. С другой стороны, речь идет о Санграле, устройстве, что способно уничтожить вознесшихся во всей галактике, несколько. Подозрительно. С третьей стороны, Ганнес Лал направляла Джексона в нужном направлении. Адрес Камелота можно найти в устройстве, что лежит в пещере, вместе с устройством связи. Три адреса, которые должны стать ключом к планете с испытаниями Морганы, вообще в Атлантиде. Хотя ладно, наверное, на антарктическом посту или на Проклоруштаоносе есть данные, только как совместить три адреса в один. Лично я без понятия, требуется достаточно времени, чтоб это сделать. Также Аяна необходима мне для контакта с креслом древних, на этом самом Проклоруше, чтоб получить адреса всех врат в галактике, это будет большим прорывом для проекта. Абидосская карта есть не только у КЗВ, но и меня, но вот список всех адресов, гаулды за такую информацию будут готовы планетами торговать, причем богатыми наквадахом. Аукцион будет очень эпичный, хотя нет настолько глупого гаулда, чтоб менять свое стратегическое преимущество ради чего-то непонятного. По сути, если гаулды не обнаружили на подконтрольной территории планеты с вратами, то вполне возможно там обустроить базу. Базы на планетах, на которые гаулды даже случайно не заглянуть, вот эта ценность. Сотни тысяч планет, или даже больше, удивительно. Кстати, отдельной головной болью будут агентства информации. Да, они по факту мне подражают или я им, но они являются угрозой для Земли. В данном конкретном случае армия осознает свое место во Вселенной гораздо более точно, чем надзорный орган. Учитывая, что я высоко ценю Землю, стоит их уничтожить или захватить с помощью симбиантов. Дополнительным плюсом является то, что когда меня обнаружат, а также мою деятельность на Земле, именно агентству информации поручат найти меня и моих союзников на Земле. Будет довольно забавно гониться за собой, но на это нужно будет отрядить определенные силы. Если личностные связи моих агентов будут раскрыты, их могут завербовать через тех же родственников, в частности либо угроза ликвидации или же создание юридических проблем. Фраза Берри о том, что «если вы не сидите, это не ваша заслуга», а наша недоработка верна и в Америке. А ведь родственники некоторых моих инструкторов работают в армии, все их карьеры будут просто уничтожены. Конечно, можно будет компенсировать такой риск, но, и так все понятно, как там Баал защитился от правительства США, пригрозил всех взорвать, а также стал публичной фигурой. Ну, много ума, чтоб взорвать не надо, а вот начать штамповать патенты как горячие пирожки под прикрытием Малика. Нет, могу, конечно, но стоит начать с чего-то попроще. Интары, может быть, а что полицейское оружие на все случаи жизни? Можно стрелять сразу же на поражение, все равно не убьет, при штурме зданий с заложниками можно валить всех, ведь оно не убивает. Боюсь, если я запатентую технологию интаров, то меня возненавидят все производители оружия в мире, ведь все полицейские силы откажутся от услуг конкурентов. Правда, стоит задуматься над собственным дизайном оружия. Также нерти, она очень скоро объявится, нужно ее нейтрализовать и понять, что за эксперименты она вела. Ведь на протяжении многих лет нерти вела свой эксперимент с созданием Хоктара. Когда она уничтожит свою собственную деревню и попытается с помощью Кассандры взорвать земные врата, она откроется. Не говоря уже о технологии фазового сдвига, или же то была невидимость. Да скорее всего невидимость. У меня есть устройство невидимости Хатер, но я без понятия, как она его получила. Нерти же скорее всего его разработала, изучая сдвиг Рипту. Она инженер, который в состоянии обеспечить меня и моих людей устройствами невидимости. Это будет очень даже хорошо. В принципе, можно даже захватить второй хатток и захватить ее владение. Создав виртуальную реальность, в которой она действует, можно получить доступ к ее мышлению, а также другим базам. Проблема в создании достаточной иллюзии и настройки под нее кресла. Нужно собрать боевую группу и терпеливо выждать, когда же нерти объявится на планете. Десантная группа, во время того, как глайдеры будут охотиться за Джеком и Тилком. Через створки ангара штурмовая группа проникнет внутрь, нерти будет пленена. Если, конечно, она не станет невидимой, что будет большой проблемой. Придется настроить шлемы в режим тепловизора, а также выдать привычку стрелять во все подозрительные. Нерти не самый могущественный из гаулдов, скорее она может считаться слабым лордом, но вот ее влияние как диверсанта и ученого обеспечивает ей место среди системных владык, хотя она не ровня тому же Апофизу, которая могла все же выдавать ему лещи, как с тем же диверсантом. «Ну, что перемещаемся?» — спросил меня Джон и поудобнее перехватил Р-90.